He provokes you to lose your unreal ego center, to find the real bliss of centering without any psychological residue or sediment. Он побуждает тебя отринуть твой вымышленный эгоцентр, чтобы обрести истинное блаженство внутреннего существования без психологических облачений. This centering is the awakening of intelligence. That means you are centering around intelligence and giving up the separative psych I. И это внутреннее существование, сердцевина, и есть пробуждение разума. Is it okay? No? What is it? It is awakening of intelligence. Yes. Centering means you are now in your real center, which is intelligence. You think I is your real center. I is not your real center. I is separation from real center. In the command, the command should be from intelligence, not from I. Мы считаем я эго-центром, своим главным центром, который и управляет, и занимает главенствующее положение в нашей жизни, то есть истинным центром. А в действительности же Садхгуру призывает отринуть этот вымышленный центр, потому что истинное существование в центре, в сердцевине, внутри, это пробуждение разума, которое занимает тогда главенствующее положение. But you are afraid of being undone, and thus you run into phony guru who keep you amused, amused and entertained in your goings on and the garbage of the mind. And the godliness inside your body, that is life self, is left languishing in the lurch. Fake guru is available, guru is available to the malicious lure for the mode, whereas Sadhguru enjoys the melodious note for the core. Sadhguru reads the book of self and insight before reading any scripture or and its intellectual interpretation. An interpreter is a traitor. He deceives himself and others. He does not realize that he spreads mental pollutions under the garb of pious thoughts. Sadhguru knows that real religious consciousness gathers energy to see the facts of the mind-ego matrix, which is the framework of cravings, fear and dependency, and rather than wasting energy to seek escapes from fragmentation, fabrication and fascination of the pursuits and paradoxes, the various parameters of the protective mechanism of the mind-ego structure. Но ты боишься исчезнуть, быть разрушенным, и поэтому находишься джигуру, который будет усилять тебя и оставит развлекаться привычными тебе занятиями и мусором твоего ума. И любовь к Богу в твоем теле, жизнь, тогда обречена увядать. Мелочному гуру притягателен фальшивый блеск всякой всячины. Садхгуру наслаждается гармоничным знанием сути. Садхгуру смотрит внутрь себя, прежде чем читает любые священные тексты и их интеллектуальные репутации. Интерпретатор – предатель, он обманывает себя и других. Он не осознает, что распространяет ментальные загрязнения по покровам возвышенных мыслей. Sadhguru sons the psychological time generated by the phenomenon of becoming and conditioning and is thus free from conflicts, contradictions, divisions and dissensions. Садхгуру знает, что религиозное сознание накапливает энергию, чтобы видеть деятельность матрицы ум-эго, содержание которой – желание, страх, несвобода, зависимость. Они растрачивают энергию в поисках убежища во множественности, выдумках, привлекательных устремлениях и противоречивых идеях разного рода, а также в защитном механизме структуры ум-эго. Садхгуру держится в стороне от психологического времени и поэтому свободен от конфликтов, противоречий, раскола и расщепления. The freedom from psychological time is emanation into new dimension of time, which is unrelated to even chronological time and biological time. This is for us the state of timeless one, a state of greatest enlightenment, a state of samadhi, which is absolute and unconditional wakefulness, not a state of coma, in which normal performance of daily tasks